Ваффентрагеры. Как уже говорилось, 4 октября 44-го была принята так называемая кризисная программа производства танков, предполагавшая, помимо всего прочего, снятие с производства шасси ПЦ-4. В результате встал вопрос о том, чем заменить самоходные установки «Хуммель» и «Насхорн». Выход был найден в использовании для этого так называемых «Ваффентрагеров» — специальных артиллерийских транспортеров или носителей оружия. Разработка машин данного класса началась в Германии еще в конце 42-го. Предполагалось спроектировать два варианта ваффентрагеров. Первый, на котором планировалось установить 75-мм орудие Л-70, 105-мм гаубицу ФХ-18 или 37-мм зенитку ФЛАГ-18. И второй, более тяжелый, для 88-мм орудия ПАК-43, 150-мм гаубицы ФХ-43 или 128-мм пушки К-43. Предполагалось, что для ваффентрагеров будет разработана единая ходовая часть специальной конструкции. В качестве силовой установки предполагалось использовать один из двигателей, находившихся в серийном производстве и обеспечивающим маршевую скорость машины не ниже 17 км в час. Орудие должно было иметь горизонтальный обстрел в 360 градусов, а также легко сниматься с ходовой части силами экипажа и переставляться на обычный полевой лафет. К созданию ваффентрагеров привлекались фирмы Krupp, Rheinmetall Borsig и Steyr Daimler Puch. Но первые проекты, представленные на рассмотрение отдела испытаний артиллерийского вооружения ВАПРУФ-4 Управления вооружений сухопутных войск в конце 43-го не получили одобрения. Было ясно, что разработанные машины получаются слишком сложными и тяжелыми. После пересмотра тактико-технических требований и уточнения ряда параметров ваффентрагеров, с 7 по 15 февраля 44-го прошло совещание представителей отделов испытаний танкового и артиллерийского вооружения, на котором рассматривались различные варианты этих машин, предложенные компаниями Krupp, Steyr и Rheinmetall. Krupp представил три различных проекта ваффентрагеров с 88-мм орудиями ПАК-43, разработанных тремя конструкторскими бюро – группой Вельферта, группой Эгена и группой Бургера. Кроме того, на совещании рассматривался вопрос о ваффентрагере для 105-мм гаубицы ФХ-1840, проект которого также предложила компания Krupp. В этой установке предусматривалось использование шасси танка 38Т со съемной установкой гаубицы. Последняя имела небольшую высоту линии огня и монтировалась в поворотной броневой рубке, обеспечивающей круговой обстрел. В данном проекте также учитывался и возможный вариант использования 75-мм орудия КВК-42. 24 февраля 44-го в отделе испытаний артиллерийского вооружения ВАПРУФ-4 в Берлине заслушали результаты проведенного предварительного проектирования ваффентрагеров и их согласования с ранее выдвинутыми тактико-техническими требованиями. Было решено, в первую очередь, использовать для вооружения этих машин 88-мм пушку ПАК-43Л-71 с ее основными узлами. Предполагалось переконструировать стопор крепления ствола по походному, механизм горизонтальной наводки и броневую защиту расчета. Кроме того, ставилась задача по возможности упростить и удешевить конструкцию ваффентрагеров. Например, в проектах фирмы Krupp для транспортировки частей полевого лафета, подъемно-погрузочных и опорных приспособлений, а также большей части боекомплекта предусматривалось применение специального транспортера. Наряду с этим, отдел испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 настаивал на использовании при конструировании ваффентрагеров, уже не имеющихся в производстве и проверенных в эксплуатации узлов и агрегатов танков или тягачей. В первую очередь, речь шла о ходовой части Ягдпанцер-38 и двигателя Прага мощностью 160 лошадиных сил. Также предполагалось изучить возможность использования для ваффентрагеров, проходившего в тот момент испытания 8-цилиндрового дизельного двигателя Клокнер Хумбольд Дойц мощностью 140 лошадиных сил, а также коробки передач и механизмы поворота с тяжелых тягачей компании Бусинг-Нак. В донесении от 4 мая 44-го указывалось, что сборка первых образцов ваффентрагеров компаний Rheinmetall и Steyr Daimler Puch затягивается. Тем не менее, к концу лета машин удалось собрать. Ваффентрагер фирмы Штейр оснащался новым 12-цилиндровым карбюраторным двигателем Штейр Боксер, а также имел коробку перемены передач, элементы ходовой части и гусеницы от тягача RSO. Машина вооружалась 88-мм противотанковым орудием ПАК-43 в шестигранной броневой рубке кругового вращения. При этом углы возвышения составляли от минус 8 до плюс 45 градусов. Возимый боекомплект – 15 выстрелов. Машина защищалась броней толщиной 10-20 мм и развивала скорость до 35 км в час по шоссе. Ваффентрагер компании Rheinmetall конструктивно был похож на штейровский, но отличался от него использованием ходовой части самоходки Jagdpanzer-38Т и двигателя Прага. Однако наиболее удачным образцом Ваффентрагера военные признали машину, спроектированную компанией Ардельтверке в городе Эберсфальде. Ее разработкой руководил Ардельт, хозяин фирмы. К сожалению, известно о нем немного. Например, известный исследователь немецкой бронетехники Шпильбергер писал, что, будучи на советско-германском фронте, Ардельт был свидетелем того, как 70 новых 88-мм орудий ПАК-43 были брошены и достались противнику из-за отсутствия артиллерийских тягачей. В конце 43-го он сконструировал самодвижущееся орудие, установив двигатель на 75-мм пушку ПАК-40. Эта система прошла испытания на полигоне сухопутных войск в Кумерсдорфе, но была признана неудачной. В конце 43-го отдел испытания артиллерийского вооружения «Вапруф-4» заключил с Ардельтом договор на проектирование и изготовление на Ардельтверке Ваффентрагера, который должен был легко подходить для установки 105-мм гаубицы, 75-мм пушки КВК-42 и 88-мм ПАК-43. В начале 44-го Ардельт предоставил на рассмотрение комиссии по развитию танков проект своей машины, вооруженной 88-мм пушкой ПАК-43. Разработка получила одобрение. И 17 апреля 44-го отдел испытаний артиллерийского вооружения попросил инженеров компании Krupp помочь фирме Ардельта в дальнейшей разработке Ваффентрагера и изготовлении опытного образца. Поэтому в некоторых источниках эту машину называют Ваффентрагер Ардельт Krupp. Опытный образец машины, который иногда называют Ваффентрагер Ардельт 1, собрали быстро, в течение месяца. 30 мая 44-го самоходку продемонстрировали военным на полигоне в Кумерсдорфе. Самоходка была довольно простой, она имела ходовую часть и двигатель от Хетцера, а вооружение, 88-мм пушка ПАК-43, устанавливалось на тумбе в кормовой части машины. Орудие имело круговой обстрел и защищалось броневым щитом спереди и частично с боков. Машина очень понравилась, и тут же было принято решение об изготовлении так называемой нулевой серии из 100 единиц для фронтовых испытаний, причем 82 из них должны были вооружаться 88-мм пушкой, а 12 предполагалось собрать в качестве транспортеров боеприпасов. Сборку должна была осуществлять компания Ардельтверке. Ряд деталей предполагалось поставлять заводов других фирм. Параллельно с этим шло изготовление второго экземпляра Ваффентрагера, в конструкцию которого внесли ряд изменений. Летом 44-го эта машина прошла успешные испытания пробегом и стрельбой на полигоне сухопутных войск в Хиллерслебене. В августе 44-го опытные образцы Ваффентрагеров были продемонстрированы Гитлеру. Из всех них машина Ардельта была самой легкой и дешевой. Вместе с тем, этот образец соответствовал необходимым требованиям по мобильности и тактическому использованию. А также был очень простым по конструкции. Однако изготовление машин нулевой серии затягивалось. Так, 31 июля 44-го отдел испытаний артиллерийского вооружения сообщил следующий график выпуска: 34 в августе и по 33 в сентябре и октябре. Однако ничего сделано не было, и 6 октября сообщалось, что первые 20 Ваффентрагеров будут собраны до конца месяца. На совещании по вопросам изготовления этих самоходок, прошедшем в Берлине 12 декабря 44-го, сообщалось, что первые 10 Ваффентрагеров будут собраны до конца месяца, и еще 10 до 15 января 45-го. Кроме того, была практически завершена работа по изготовлению и доставке деталей для сборки остальных 80 машин. Однако на 9 января 45-го было собрано две машины, и еще 18 находились в полузаконченном виде и не были укомплектованы элементами ходовой части. Сколько же всего было изготовлено ваффентрагеров Ардельта, автору неизвестно. Достоверно можно сказать лишь то, что 16 февраля 45-го штаб группы армии Висла направил руководителю фирмы Ардельт Веберсвальде следующее. По распоряжению генерала-инспектора танковых войск формируется рота истребителей танков Эберсвальде, которая будет использоваться по распоряжению штаба группы армии Висла. В состав роты включаются 7 готовых ваффентрагеров с 8,8-сантиметровой пушкой Л-71. Обер-лейтенант Ардельт назначается командиром этой роты. Орудийные расчеты будут направлены из группы армии Висла. Рота истребителей танков Эберсвальде будет использоваться в районе Эберсвальде. Боевые задачи будут ставиться штабом группы армии Висла. Таким образом, можно говорить не менее чем о 7 собранных серийных ваффентрагеров Ардельта. Кроме того, известно, что один серийный образец машины испытывался на полигоне в Хиллерслебене 27 апреля 45-го. Как минимум, две таких самоходки были захвачены весной 45-го частями 3-й армии генерала Горбатова, 1-й Белорусский фронт. Одна в районе Вандиш-Бухгольц, юго-восточнее Берлина, другая в Бранденбурге, юго-западнее Берлина. Одна такая машина, возможно, из числа двух захваченных летом 45-го, находилась на выставке трофейного вооружения и техники в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. На борту машины была надпись «Из Берлина». Сам обер-лейтенант Ардельт, по сведениям немецкого исследователя Шпильбергера, погиб на одном из своих ваффентрагеров, защищая свой родной город Эберсвальде. Следует сказать, что в начале 45-го Управление вооружений сухопутных войск приняло решение о развертывании серийного изготовления ваффентрагеров. Для организации производства создали рабочую группу под руководством обер-инженера Крахта из компании Auto Union, в которую также вошли представители фирм Krupp и Ardelt. Объем производства устанавливался следующий. Март – 5 машин, апрель – 15, май – 30. Июнь – 50, июль – 80, август – 120, сентябрь – 170, октябрь – 250, ноябрь – 300, и начиная с декабря по 350 штук в месяц. При этом, помимо ваффентрагеров, Ардельта с 88-мм орудием предполагалось запустить в производство аналогичные машины, но с более мощными арт-системами. В конце 44-го компания Krupp спроектировала несколько образцов, вооруженных 105 и 150-мм гаубицами, а также 128-мм противотанковой пушкой. А в их конструкции использовались уже отработанные элементы ваффентрагера Ардельта, но с усиленной ходовой частью, по 6 опорных катков на борт. По схеме размещения вооружения в корме машины за щитом, они также напоминали конструкцию Ардельта. В перспективе планировалось использовать в конструкции этих самоходок элементы от Jagdpanzer-38D, элементы ходовой части и дизельный двигатель Tatra-103. Однако до конца войны завершить проектирование не удалось. Таким образом, можно сказать, ваффентрагеры вполне могли заменить на поле боя самоходки на танковых шасси с орудиями калибра 88, 105, 128 и 150 мм. Причем машины с 88-мм противотанковыми пушками в последние месяцы войны уже находились в производстве. Не безинтересно привести данные об устройстве ваффентрагера Ардельта, а также данные о его испытании в Советском Союзе, проведенные весной 46-го. Устройство машины. Корпус самоходки был довольно прост по конструкции и изготавливался из листов катанной брони толщиной 8-20 мм, соединенной заклепками и сваркой. Он мог противостоять попаданиям простых, небронебойных пуль нормального калибра и мелких осколков. Вооружение состояло из 88-мм противотанковой пушки ПАК-43, смонтированной на тумбовой установке в задней части корпуса. Тумба крепилась к специальной балке П-образного профиля, установленной поперек корпуса. Пушка имела штатный верхний станок, подъемные и поворотные механизмы, прицельные приспособления и спусковое устройство. Орудие имело круговой обстрел по горизонту. Спереди и частично с боков расчет прикрывался броневым щитом толщиной 5 мм. В походном положении ствол фиксировался при помощи специальной нижнецеобразной опоры, закрепленной на переднем листе корпуса. Боеукладка размещалась в трех местах. В ящике, укрепленном на внутренней стороне щита, 6 снарядов, и в двух ящиках, по 12 снарядов, в кормовой части корпуса. Силовая установка состояла из карбюраторного 4-тактного 6-цилиндрового двигателя Maybach HL-42, установленного в передней части корпуса справа по ходу. Такие двигатели мощностью в 100 лошадиных сил использовались на немецких бронетранспортерах SD, KFC, 250 и 251. Охлаждение двигателя – жидкостное, циркуляция охлаждающей жидкости производилась центробежным насосом. Система питания двигателя состояла из топливоподкачивающего насоса, карбюратора Solex, впускного коллектора, воздухоочистителя и двух топливных баков емкостью по 60 литров, расположенных справа и слева от тумбовой установки орудия. Трансмиссия Вафентрагера включала промежуточный редуктор, гитара, главный фрикцион, коробку перемены передач, механизм поворота и бортовые передачи. Главный фрикцион – сухой, многодисковый, автомобильный. Коробка передач – автомобильная, четырехступенчатая, с механическим приводом переключения передач, 4 вперед и 1 назад. Механизм поворота – двойной дифференциал, снабженный дополнительными остановочными тормозами с приводом от специальной педали. Поворот самоходки осуществлялся подтормаживанием соответствующего тормозного барабана. При этом одна гусеница не могла быть полностью заторможена, в результате чего развернуть машину на месте было нельзя. Бортовая передача представляла собой одноступенчатый редуктор с цилиндрическими шестернями. В ходовой части использовались цельнометаллические опорные катки, конструктивно похожие на катки самоходки Хетцер, но без резиновых бандажей. Подвеска и гусеницы использовались хетцеровские. Электрооборудование было выполнено по однопроводной схеме и состояло из генератора с реле-регулятором. Одной аккумуляторной батареи устанавливалось в специальном ящике за спинкой сиденья механика-водителя, электростартера и дорожной фары. Экипаж машины состоял из 4 человек. Механик-водитель располагался в передней части корпуса слева на автомобильном сиденье. Управление машиной осуществлял при помощи рычагов и 3 педалей, усилия на которых составляли 20-25 и 15-20 кг соответственно. Контроль за работой агрегатов осуществлялся при помощи только 3 приборов – тахометра, манометра масла и аэротермометра жидкости в системе охлаждения. Наблюдение за дорогой в походном положении механик-водитель осуществлял непосредственно из передней части корпуса – в боевом положении через смотровую щель в откидном броневом щитке. Отопление, освещение и вентиляция места механика-водителя отсутствовали. Наводчик располагался слева от пушки, у прицела и механизмов наведения, на специальном сиденье, которое вращалось вместе со станком орудия. Командиры и заряжающие размещались на сиденьях в задней части машины. При стрельбе командир находился рядом с машиной и корректировал огонь. Вафентрагер снабжался переговорным устройством между водителем и командиром. Следует отметить, что стрельба с хода была невозможна из-за отсутствия ограждения для расчета. В то же время для стрельбы с места имелись отличные условия, так как из-за невысокой линии огня можно было заряжать орудие, даже находясь на земле. Испытания машины. Весной 46-го Вафентрагер, до этого находившийся на выставке трофейной техники, доставили на полигон в подмосковной Кубинке. В наших документах он именовался открытой немецкой самоходной установкой с 88-мм пушкой ПАК-43. Из-за недостаточной надежности самоходной установки, обусловленной конструктивной и технологической недоработкой, а также неудовлетворительным техническим состоянием, провести испытания в полном объеме не удалось. Всего машина прошла 200 километров, а из орудия было сделано 56 выстрелов. Причем из-за отсутствия штатного немецкого прицела, стрельба производилась при помощи японского телескопического прицела, установленного на прицельные приспособления с помощью специально изготовленного кронштейна. Не безинтересно привести выводы, сделанные в отчете нашими испытателями. Судя по всему, они не знали, к какому классу отнести эту машину. По массе она была легкой, а по вооружению соответствовала средним или тяжелым самоходкам. Немецкая самоходная артиллерийская установка с пушкой ПАК-43 относится к классу открытых самоходных установок с круговым обстрелом. По весу на 11,2 тонны она может быть отнесена к легким самоходным установкам типа ЗСУ-37 и Су-76. По мощности выстрела 52,5 тысячи килограмм к тяжелым самоходным установкам типа ИСУ-152 и Фердинанд и уступает в этом отношении установкам Су-100 и ИСУ-122. При ее создании были использованы 88-мм противотанковая пушка ПАК-43, ранее устанавливавшаяся на САУ «Хорнис». Двигатель ХЛ-42, главный фрикцион, коробка передач, механизм поворота и бортовые передачи с немецких легких полугусеничных тягачей. Гусеницы с танка «Прага» 38Т. Указанная унификация большинства основных агрегатов свидетельствует о стремлении к удешевлению и массовости производства нового образца самоходной установки. Однако ряд слабых мест установки – система охлаждения двигателя, механизм переключения передач, отсутствие защиты экипажа от пыли, грязи и атмосферных осадков, крепление крышек опорных катков – свидетельствует о сжатых сроках проектирования, разработки и изготовления первой партии машин. Принципиальная идея конструкции установки – открытое размещение артиллерийской системы с круговым обстрелом – целиком себя оправдала. Этим мероприятием удалось обеспечить хорошие условия работы расчета, по существу не отличающиеся от условий работы расчетов полевых артиллерийских систем. В ходе испытаний нашими специалистами была проведена оценка вооружения, динамических и эксплуатационных показателей и рабочих мест экипажа. В частности, отмечалось, что кучность боя орудия при стрельбе с места на дистанции 1000 метров вполне удовлетворительна. Вероятные отклонения по высоте и направлению не превышали 22 сотые метра. Скорострельность при стрельбе с места по неподвижной цели составляла 7,4 выстрела в минуту, что тоже считалось хорошим показателем. Отмечалось, что гидропневматический уравновешивающий механизм обеспечивает постоянные усилия на рукоятке маховика подъемного механизма при углах возвышения от минус 8 до плюс 40 градусов. Вместе с тем, подъемный механизм обеспечивал невысокую скорость наведения по вертикали и создавал большие усилия на рукоятке маховика. Поворотный механизм, напротив, обеспечивал достаточную скорость наведения по горизонту и нормальные усилия на рукоятке маховика. А вынос ЦАПФ качающейся части орудия назад относительно центра тумбовой установки уменьшал величину вылета ствола, способствовал уравновешиванию огневой платформы и увеличивал угол возвышения орудия. По динамическим показателям отмечалась хорошая плавность хода машины, неудовлетворительная маневренность вследствие применения в качестве механизма поворота двойного дифференциала и малый запас хода – 111 км по асфальтовому шоссе и 62 км по грунтовой дороге. В оценке рабочих мест говорилось, что нахождение командира во время стрельбы вне машины обеспечивает ему удобство наблюдения. Наводчик размещался на сиденье слева от орудия, у механизмов наведения и прицела, пользоваться которыми ему было удобно. Заряжающий во время стрельбы мог быть справа или слева от орудия. Удобство его работы обеспечивалось откидыванием кормовой площадки. Во время движения заряжающий и командир находились на задних сиденьях огневой платформы, которые были очень неудобными, жесткими и недостаточных размеров. Механик-водитель во время стрельбы выполнял роль подносчика боеприпасов. Отмечалось, что недостатком места водителя было значительное удаление педалей управления от сиденья, недостаточное количество контрольных приборов и высокая температура до 70 градусов из-за выбрасывания воздуха, нагретого двигателем, в отделение управления. Общим недостатком всех рабочих мест при движении являлось отсутствие защиты от дождя, снега, пыли и грязи. К достоинствам машины были отнесены. Первое. Мощная артиллерийская система, обеспечивающая бронебойному снаряду живую силу 52,5 тысячи килограмм при начальной скорости 1000 метров в секунду. Второе. Открытое размещение орудия, обеспечивающее хорошие условия работы расчета. Третье. удовлетворительная устойчивость установки, достигнутая применением дульного тормоза, большой длиной отката и удачным размещением центра тяжести. Четвертое. Высокая маневренность огня, обеспеченная круговым обстрелом и унитарным выстрелом. Пятое. Быстрая переброска огня при любом секторе обстрела, достигаемая разворотом орудия при выключенном поворотном механизме. Шестое. Быстрый переход из походного положения в боевое. Седьмое. Удачный стопор орудия по походному, надежный и просто закрепляющий орудие. Восьмое. Компактное размещение агрегатов моторно-трансмиссионного отделения, достигнутое введением промежуточного редуктора между двигателем и главным фрикционом. Однако количество недостатков превышало число достоинств. Среди основных в отчете по испытаниям назывались следующие. Первое. Удельная мощность 9 лошадиных сил на тонну. Недостаточно. Второе. Незащищенность механика-водителя от взрывной волны при артобстреле и отсутствие ограждений для расчета исключают стрельбу схода и коротких остановок. Третье. Корректировка огня наводчиком через прицелы через люк броневого щитка невозможна вследствие закрывания пороховыми газами цели и трассера. Четвертое. Отсутствие легкосъемного тента над огневой платформой и защитного колпака над отделением управления. В результате этого экипаж совершенно не защищен от пыли, грязи и атмосферных осадков. Пятое. Недоработка системы охлаждения двигателя, заключающаяся в следующем. Отсутствует натяжное приспособление для ремня привода к вентилятору, образование встречных потоков воздуха, нагретого двигателем и выбрасываемого вентилятором через жалюзи в лобовом листе и наружного, особенно при встречном ветре, поступающего через жалюзи в моторное отделение. Шестое. Недостаточная надежность механизма переключения передач. Седьмое. Ненадежное крепление крышек опорных катков подвески. Восьмое. Значительное удаление педалей управления от сидения механика-водителя. Девятое. Неудачная конструкция сидений огневой платформы. Десятое. Вылет впереди гусениц буксирных петель, в результате чего ограничена высота преодолеваемого вертикального препятствия. Одиннадцатое. Недостаточный возимый запас снарядов. В заключении отчета об испытаниях Вафентрагера Ардельта было сказано следующее. К особенностям конструкции САУ может быть в первую очередь отнесена ее специальная база. По результатам исследования конструкции можно предполагать, что при создании данного объекта была поставлена задача максимального использования агрегатов и узлов, производившихся немецким автомобиле- и танкостроением, и размещение их в специальном корпусе. Наряду с этим ряд конструктивных недостатков и недостаточная надежность указывают на то, что разработка и создание машины не доведены до конца и, вероятно, проводились в сжатые сроки. Также необходимо отметить компактное размещение агрегатов моторно-трансмиссионного отделения. Этого удалось достигнуть введением промежуточного редуктора, гитары, между двигателем и коробкой передач, позволившим избегнуть их обычное соосное расположение. Обращает на себя внимание обеспечение свободного доступа к боекомплекту и орудию при заряжании за счет отсутствия бортов, кормы и крыши у огневой площадки, наличие откидной кормовой площадки и размещение боекомплекта в местах, удобных для доставания. Наиболее характерной особенностью испытанной самоходной установки с точки зрения веса является то, что на долю установки вооружения и боекомплекта приходится до 30% от общего веса. По мощности выстрела испытанная САУ далеко выходит из класса легких по весу и равноценно средним и тяжелым самоходкам. В то же время данная машина по удельной мощности выстрела, отношении мощности выстрела к боевому весу, значительно превосходит все известные до сих пор машины. В целом, данная самоходная установка имеет ряд существенных недостатков вследствие конструктивной недоработки, и поэтому не может быть использована как образец для создания отечественной установки данного типа. Практический интерес в данной САУ представляют следующие данные. Схема компоновки машины в целом и идея сочетания мощного вооружения и легкой базы специального типа. За основу для проектирования опытного образца отечественной САУ открытого типа истребитель танков должна быть взята пушка калибра 100 мм с начальной скоростью 1000 метров в секунду, устанавливаемая на специальной базе, созданной из агрегатов танка Т-44 или Т-54. Проходивший испытание образец Вафентрагера конструкции Ардельта сохранился до наших дней и в настоящее время находится на экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.